эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго вечера, уважаемые зрители и слушатели Народного славянского радио. Меня зовут Ольга. Я одна из создателей и администраторов проекта телеграм-чатов «Народное славянское единство». Наш проект – это информационная платформа, где единомышленники могут найти друг друга для объединения и совместных дел на местах. Ссылка на наши чаты будет в описании к данному эфиру. Заходите, знакомьтесь. Пусть доброе объединение помогает нам жить, делать мир лучше и становиться счастливыми. Сегодня, 17 мая 2024 года, мы начинаем нашу беседу «Система Магомеда Чертаева как будущее развитие общества». В виртуальной студии наш гость Александр Васильевич Бобровский. Хочу вам немножко его Александр Васильевич Бобровский окончил Московский авиационный институт, работал на заводе «Микрон» в городе Зеленоград, был председателем совета трудового коллектива завода, 6 лет был заместителем Магомеда Абакаровича Чертаева, председатель Российского союза трудовых коллективов РСТК. А теперь немного экскурс в историю. В 1985 году в колхозе имени Орджоникидзе в поселке Шухты Акушинского района Дагестанской АССР председатель колхоза, агроном по образованию Магомед Абакарович Чертаев вместе с членами правления разработали и вынесли на одобрение общего собрания колхозников новую экономическую модель организации управления производством. Модель была принята. Колхозники начали внедрять ее в жизнь. И довольно скоро колхоз стал колхозом-миллионером, о котором заговорили и начали писать в газетах. После преобразования колхоза в союз собственников-совладельцев Шухты в 1987 году в него вошли также местные врачи и учителя. Магомед Абакарович оставался председателем Союза до самой смерти в 2001 году. Стабильный и богатый колхоз просуществовал 21 год, 17 лет под управлением Магомеда Абакаровича и 3 года под управлением его сына Шамиля. У колхоза-миллионера еще в конце 80-х, начале 90-х годов появилось много последователей – в Воронежской, Волгоградской, Московской областях. Этих последователей могло бы быть намного и больше, если бы этот прекрасный опыт получил хотя бы небольшую государственную поддержку и одобрение. А теперь давайте подробнее разберем, что же это такое – система или модель Магомеда Чертаева, и можно ли ее использовать для перехода от капиталистической реальности нашего мира к народной державной экономике. Александр Васильевич, вам слово. Здравствуйте все. Здравствуйте, Ольга. Я бы только сразу хотел уточнить, что нельзя сказать, что не было никакой поддержки. В свое время было неоднократное решение коллегии Министерства сельского хозяйства СССР поддержку этого опыта. Издавались брошюры, методические материалы, проводились конференции и так далее. Но сам Магомед был не удовлетворен теми материалами, потому что их пытались адаптировать к привычным формам и совершенно игнорировали то, что Магомед это пытался представить как новую общественную формацию, зародыш новой формации. Мы в свое время, если кто не знает, в Советском Союзе был закон о трудовых коллективах, где на предприятиях создавались советы трудовых коллективов, и я был председателем на предприятии около 10 тысяч человек, и потом стал по этому поводу председателем Российского союза трудовых коллективов. И мы изучали опыт участия работников, как очень хорошо названы подобные программы в Штатах, общим названием «Участие в собственности, доходах, расходах и управлении предприятием». И неоднократно обсуждали эти вопросы. И на одной из конференций ко мне подошел журналист Перерыв и сказал, что вот вы говорили о чем-то таком интересном. А есть человек, который это уже все сделал. Таким образом он меня познакомил с Магомедом Абакаровичем. И увидев, что он сделал, я был просто в восторге, потому что при всех наших даже интересных наработках в сфере участия работников в делах хозяйства предприятия у нас не было вот этого принципиального иного подхода, когда люди становились совладельцами на основе отмены наемного труда. Именно этот ключевой фактор Магомед Абакарович сюда подчеркивал и на него упирал. Но именно это было как-то не воспринято при всех этих попытках помощи, потому что все пытались ставить в привычные хозяйственные схемы. Аренда, хозрасчет и так далее. Ну вот поэтому мне бы хотелось сегодня подчеркнуть именно вот этот принципиальный качественный скачок в организации экономических отношений, а через них и в общественной жизни, который сделал Магомед Абакарович Чертаев, это именно переход на новое качество общества через отмену наемного труда. Когда я в свое время вникал в эту систему, надо признать, что мозги скрипели и никак все соскальзывало на привычные формы, и переваривая это, однажды ему сказал, что как все здорово, и если это развить на страну, то автоматически из союза собственников совладельцев Шукты получается союз собственников совладельцев России. На что он мне сказал, ну вот ты этим и займись, у меня и без этого дел хватает. И с тех пор все наши разговоры, ну, большая часть, это было вот обсуждение, как это развивать на разных уровнях, вплоть до государственного, да, в общем-то, и до планетарного тоже, потому что принципы-то одни и те же. И вот здесь и возникает та самая проблема в понимании, когда пытаются свести это просто к форме хозрасчета. Перед самой смертью Магомед сказал, эх, зря скромничал. Не в том плане, что он как-то очень стеснительный был, а именно, что не упирал на вот это и соглашался на упрощенное понимание того, что он сделал. Поэтому я, в общем-то, наберусь наглости и скажу, что вот та фраза, которую часто вспоминают сейчас Сталина Иосифа Виссарионовича, когда он говорил, что без теории нам смерть, а политэкономическая наука так и не предложила политэкономию нового общества, вот эту теорию предложил Магомед Абакарович Чертаев. Он ответил на тот вопрос, который тогда задавал Сталин науке, и на который ответ не получен. Новая политэкономическая теория реализована на практике Магомедом Абакаровичем Чертаевым. Ни больше, ни меньше. Меня всегда удивляло в попытках разговоров на эту тему, что люди, в общем-то, с нормальным пониманием ситуации и с нормальными устремлениями никак не могут принять это как именно политэкономическую основу, как новую теорию, цепляясь за догмы, вернее, за понятия, которые сделали догмами, и сделав икону из марксизма. А на самом деле за 150 лет прогресс в науке, технике произошел колоссальный и практически никаких изменений в понимании общественно-экономических процессов. И здесь один такой важный момент, который мешает восприятию системы. Это то, что мы привыкли понимать капитализм как собственность на средства производства, которые владеют часть людей, остальная часть не имеет и идет в найм к этим, кто имеет эту собственность. Но здесь ведь вопрос не в том, что она родилась таким образом, эта собственность. Это собственность лишь способ людей заставить идти в найм. Очень показательно в этом плане история огораживания в Англии. Когда люди спокойно на земле жили, а для того, чтобы вынудить их наниматься, их просто согнали с земли под пастбище для овец, а тех, которые все же не хотели идти к лордам в услужение, тех объявляли бродягами и просто вешали. То есть собственность сама по себе, сосредоточенная в некоторых руках, лишь способ заставить людей идти в найм. И вот отмена наемного труда, которую провозгласил Магомед, она-то и есть тот самый ключ к преобразованию общественных интересов, потому что из этого очень много всего проистекает. Вообще в политэкономических вопросах как-то проходит мимо внимания политэкономов то, что есть три специфических товара, которые по сути своей товаром не являются, но используются как товар. Это земля, труд и деньги. Потому что ни то, ни другое, ни третье не является продуктом труда, а значит, по определению товаром быть не может. Земля – это среда обитания, труд – это неестественная, неотъемлемая возможность, способность человека созидать, а деньги – просто инструмент управления. Иногда предлагают отменить деньги, видя в них некое абсолютное зло. На самом деле не деньги зло, а форма их использования. Потому что если мы говорим об экономике, мы так или иначе должны соотносить свои затраты и издержки с результатом. Это соотнесение должно быть чем-то измеряться. И как бы мы это ни назвали, киловатт-часы, трудодни или так далее, это все равно единица измерения. И как платежное средство в обмене товарами, оно и есть деньги. А уж какими функциями мы его наделяем, это вопрос нашего выбора. И вот здесь вопрос к тому, а чьего выбора? Потому что в системе Чертаева упускают из виду два очень важных момента. Потому что когда была запущена эта система, она не сразу родилась в том виде, в котором мы ее знаем, ну, те, кто интересуется и который может сейчас обрисовать, она развивалась. И по мере развития возникали, естественно, вопросы. И всегда по этому поводу Магомед говорил. И тогда возникли вопросы, которые мы обсудили, договорились и приняли решение. Так вот этот принципиальный момент «договорились» чаще всего ускользает из внимания людей. Пытаются даже хорошие, вот эту схему, рожденную Магомедом, навязать людям. Это, извините, похоже, как любовь и изнасилование может выглядеть одинаково, в чем разница в отношениях. А здесь вопрос взаимодействия, те самые общественные отношения, про которые часто говорят, и смысл которых чаще всего, опять-таки, ускользает. Система общественных отношений – это система взаимодействия людей в обществе. Взаимодействие. И если мы кого-то пытаемся сделать насильно счастливым, как поговорка есть, «я вас, бараний рог, согну, но вы у меня будете счастливы», так вот это не срабатывает в системе общественных отношений. Либо мы находим взаимодействие и принимаем решение по поводу актуальных для нас вопросов и вследствие этого реализуем. Либо мы не можем этого сделать, и тогда кто-то нам навязывает свое понимание этих вопросов, и тогда нам остается только жаловаться на то, что наши интересы никак не учитываются. Так вот, в системе Чертаева эти интересы учитываются вследствие того, именно что люди сотрудничают как равноправные субъекты, но неравные, но равноправные. И здесь три момента. Часто спорят по поводу равного распределения дохода, неравного распределения дохода. В системе Чертаева очень хорошо это выделено. есть земля, и в широком смысле как природные ресурсы, которые используются в производственной деятельности, данные нам Богом, Аллахом, Всевышним, природой, неважно, по отношению к которому мы все равны. И эта инвестиция природная, вложенная в процесс производства, позволяет совладельцам, то есть гражданам страны, которые территории на этом живут, претендовать на часть дохода. И эта часть дохода распределяется равномерно в системе Чертаева. Совершенно обоснованно, как люди, имеющие равные права по отношению к природным ресурсам, вложившие их, предоставившие их конкретному работнику использования, получают эту долю в равной степени. Часть дохода в системе Чертаева капитализируется, то есть направляется на развитие. А эта часть, которая капитализируется, она уже капитализируется в неравной степени, а в меру участия. То есть чем больше человек создает, тем больше его доля в этих инвестициях, тем больше его капитал, и тем больше распределение, опять-таки, части дохода, который на этот капитал приходится, тому больше, у кого больше доля, кто больше вложил в развитие. И третий источник дохода, из которого складывается доход каждого человека в системе Чертаева, это его собственная производственная созидательная деятельность. Вот эта схема распределения, которую можно найти, я не буду на ней останавливаться, много раз о ней говорили, но там как раз и увязаны все эти три вещи. С одной стороны, равные права по отношению к природным ресурсам и равное распределение этой рентных платежей. Второе – доходы от капитала. И третье – доходы от собственной производственной деятельности. Кстати, доход от капитала очень легко заменяет пенсионную систему без всех этих нагромождений, как учетные единицы, которые достаточно просто оперировать, ну, достаточно трудно воровать, наверное, потому что не каждый позволит со своего счета инвестиционного украсть его деньги. Поэтому, может быть, еще и эта причина, по которой не воспринимается эта система. Я не увлекся? Вопросов нет? Нет, все хорошо, пока ставим вопросы. Тогда я вот еще хотел бы сказать. Попытки всех моих разговоров на эту тему на уровне новой политэкономической теории, новой экономической теории, новой экономической модели упираются в то, что нужен язык, на котором это описывать. А использовать новые понятия – это будет совершенно непонятно для собеседника. А использовать старые понятия, в которых другое несколько содержания – чем то, которое существует у них в системе Чертаева, приводит к тому, что сразу начинаются упреки в неправильности трактовки этих понятий. На серьезную теорию можно построить только совместно. В свое время, разговаривая с заместителем Хасбулатова Соколовым Вениамином Сергеевичем, который заинтересовался этой системой и собирался ехать изучать ее Магомеду. Магомед сказал, тут десяток институтов научно-исследовательских можно загрузить работой, потому что есть масса вопросов, которые приходится, во-первых, решать по ощущению, по наитию, а во-вторых, которые возникнут, если начать тиражировать эту систему, выращивать ее вверх. Ту схему, которую создал распределение дохода Магомед, она логически имеет обоснование, но требовалось некие уточнения, чтобы подвести под это не просто интуитивную базу, а более серьезные научные исследования, которые базируются на понятиях вне пределов классического политэкономического подхода. И здесь вопрос еще заключается в том, что с отсутствием идеологии у нас вот это дерево понятий, которое должно уходить в философию фактически, корни-то оттуда, да даже еще глубже, докопавшись до философских вопросов, в конце концов выходишь к вопросам морально-этическим. Как мы воспринимаем мир, себя в этом мире и людей, которые здесь живут. Потому что та война, которая сейчас идет против нас, там же явно совершенно видно, что нас не считают за людей, и попытка вот этой генной модификации должна привести, по их мнению, к тому, открыто об этом говорится, что это будет просто другой биологический вид, как говорят, служебный человек, который вот предназначен только для выполнения какой-то работы. А те люди, которые будут решать судьбу всех этих людей, они на себя это не распространяют. Поэтому мы либо люди, либо воспринимаем друг друга как соплеменников, родственников, по сути. И тогда мы должны решать свои вопросы. Либо эти вопросы будут решать, как они открыто говорят, за счет России, на обломках России и против России. Поэтому вопрос не столько даже к руководству страны, сколько к нам. Мы сами в состоянии свои интересы предъявить не свое нежелание, не свое неприятие, а свое понимание, чего же мы хотим, и наши действия в соответствии с этим. Поэтому я бы на этом коротко закончил, если нет вопросов. Да, спасибо большое. У нас на самом деле есть некоторые вопросы, которые в наших телеграм-чатах задавали. И вот первый вопрос, который, в принципе, вы уже практически полностью осветили, задавал его Вова. В начале эфира расскажите, пожалуйста, четкую систему распределения выручки по Чертаеву, что, в принципе, вами было сделано, и ответственности за сохранение средств производства. Вот какая ответственность по модели Чертаева была за сохранение средств производства? Ну, на самом деле, это технические вопросы, которые могут решаться очень по-разному. И человек, получивший от хозяйства в целом, союза собственников, совладельцев, какую-то технику, оборудование, производственные помещения в использовании, это вопрос материальной ответственности, достаточно отработан, получил материально ответственен и за эту сохранность. Вопрос только здесь в том, что в этой системе стопроцентная экономическая ответственность. В свое время мне приходилось общаться с одним австрийским предпринимателем, который имел классическую капиталистическую фирму у себя. Она 200 лет существовала, от его предков перешла к нему, и который преобразовывал ее, вот на одной из конференций мы с ним общались, в акционерное общество, вручая разными способами акции своим сотрудникам. Я хотел услышать, как он это мотивирует, спросил, как, зачем он это делает. Он сказал, что слишком дорогое оборудование, технологии, материалы, чтобы ошибки людей можно было покрывать штрафами из их зарплаты. Это... И плюс к тому неконкурентоспособность. Надо, чтобы они относились к этому как к своему. Поэтому я, говорит, их и делаю со владельцами предприятия, чтобы исключить вот такие нерадивые отношения, которые, как выясняется, достаточно распространенная вещь, а не только, как многие говорят, характерно было для Советского Союза. Да, бывали такие вещи, но эта вещь универсальная, она существует везде, где существует наемный труд. И именно проблема наемного труда, если вы послушаете Магомеда, как он сказал, невозможно совместить общественную собственность и наемный труд. И, кстати, тот же Иосиф Виссарионович в работе «Проблемы социализма в СССР», вот я как раз открыл, довольно абсурдно звучат при нашем строе слова о рабочей силе как товаре, о найме рабочих, как будто рабочий класс, владеющий средствами производства, сам себя нанимает и сам себе продает свою рабочую силу. Давно сказано, почему не услышано? Я думаю, продолжает дальше, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие. Но все же написано давно и не услышано. Ну, давайте все-таки, может быть, начнем разбираться в вопросе. Тем более решения, найденные Чертаевым, надо просто понять, как его применять. Здесь, кстати, вот возвращаясь к вопросу, который был задан, я вначале тоже пытался тиражировать именно схему распределения дохода, на что Магомед меня все время останавливал и говорил, не надо, это наша схема для наших условий. У них она может быть другой. Важны принципы, которые они поняли, а схему они нарисуют сами. И вопрос согласования, именно он здесь главный. В свое время, когда начиналось только кооперативное движение, было показательный перевод Московского завода слаботочной аппаратуры в форму кооператива. Ну и поскольку это было правительственное решение, туда нагнали кучу специалистов, институтов. И там как раз вот тоже вопрос решался, как правильно организовать внутренние взаимодействия на этом предприятии. И ученые и специалисты изучали вот практику внедрения вот кооперативных форм на этом предприятии. И по результатам выяснилось, что две бригады, там много бригад, которые анализировали, и разные формы были, две бригады заняли, показали наилучшие результаты своей деятельности, хотя у них был практически противоположный подход к системе распределения дохода, оплаты труда. И тогда они вынуждены были, изучив это, сформулировать такое понимание. Любая форма будет эффективной и правильной, если она принята сообществом. Потому что то, что для них правильно, это и есть правильно. Со стороны можно предложить. Но если сообщество это отторгает и не принимает, то работать это у них не будет. Потому что здесь именно важна мотивация людей, их внутреннее согласие с теми правилами, в которых они живут. И поэтому вот эту схему распределения, да, можно изучить то, что сделал Чертаев, можно изучить то, что сделали другие люди в других местах. Но решение в итоге за вами. Вы должны из этого выбрать то, что устраивает вас. Вот если так развернуто, может быть, и из-за печки ответ на этот вопрос. Очень хорошо получился ответ на этот вопрос. У нас присоединился к нашему чату главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. И я бы хотела дать ему тоже слово, потому что не так давно на Народном славянском радио прошел еще один эфир по модели Чертаева. И, возможно, у Алексея есть что-то добавить вот к тому, что мы уже сказали. У нас был небольшой такой экскурс. Александр Васильевич нас посвятил в саму модель. И плюс мы ответили на первый вопрос Вовы. Расскажите, пожалуйста, четкую схему распределения выручки по Чертаеву и ответственности за сохранение средств производства. Вот если, Алексей, у тебя есть что добавить, с удовольствием послушаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Но на самом деле добавить не особо много есть чего, потому что все, что здесь было сказано, оно мной принимается и вполне полно было произнесено. И давайте дальше продолжим, чтобы мной не заполнять драгоценное эфирное время. А когда я что-то там внутри себя поражу такое интересное, я это все обязательно донесу. Мне сейчас больше хочется послушать пока. Хорошо, спасибо большое. У нас есть второй вопрос от Антона и Анны. Вопрос немножко, на мой взгляд, не совсем корректный, потому что, на мой взгляд, сравнивать эти две системы очень тяжело и практически невозможно даже. Но вопрос есть, поэтому задаю его. Как с точки зрения распределения ресурсов по Чертаеву выглядит распределение дохода в сетевом маркетинге? Есть ли схожесть? Ну, я здесь вряд ли могу удовлетворить этот вопрос, потому что я не знаком, ну, знаком очень поверхностно с сетевым маркетингом. Принципиальный подход есть, но здесь хотелось бы уточнить такие вещи. Вот когда говорят о самоуправлении, когда люди принимают согласованные решения самостоятельно, то здесь есть один серьезный нюанс, который я часто упоминаю, самоуправление в тюремной камере – это тоже самоуправление. но в каких масштабах, каких объемах и на что распространяется. Потому что в системе Чертаева, когда это началось только, были одни условия. Потом ситуация начала меняться, и условия тоже начали меняться. И для того, чтобы человек действительно раскрывал свой потенциал производственный, творческий, созидательный, он должен вот это ощущение свое не на каких-то фантазиях основывать, а на реальности. Иначе происходит раздвоение личности. И здесь вопрос права человека на жизнь, который декларируют все политические институты, государства и так далее, он ничем не обеспечен и не гарантирован. А у Чертаева это право на жизнь гарантируется людям как совладельцам природных ресурсов. Они, как совладельцы природных ресурсов, эти ресурсы инвестируют в производственную деятельность и на этом основании, даже ничего не делая, они получают свое экономическое обеспечение права на жизнь. И соотношение цен, второй момент, у того же Чертаева на момент начала работы союза собственных совладельцев за литр проданного молока можно было купить 4 литра бензина, а через 10 лет для того, чтобы купить литр бензина, нужно было продать 2 литра молока. Понимаете, как происходит со всех сторон? То есть та мировая цивилизация, в которую так стремились наши руководители, это система грабежа окружающих, в которую мы благополучно влились. И мы теперь получаем все прелести этой системы грабежа, где за счет соотношения цен, сужения возможностей наших решений, маневров, которые в конце концов могут лишить нас вообще права выбора, сейчас подписывается буквально в эти дни так называемое пандемическое соглашение, по которому любое неугодное нам действие может быть пресечено объявлением этой самой пандемии. И бесконтрольность, бесподотчетность и необоснованность принятия решений мы уже имели возможность наблюдать вот эти все предыдущие время этого баранобесия. Поэтому вопрос внедрение системы, он, в общем-то, упирается в каком объеме, в каком масштабе мы это сможем реализовать. Чем больше масштаб, тем легче это организовывать. А то, что это в маркетинге предусмотрено, это вот это долевое участие, там есть вот этот момент. Так это как раз проявление того, что это объективная закономерность. Я наблюдал очень во многих вещах, когда вот уже понимаешь систему Чертаева, видишь, как она пытается пробить себе дорогу в разных местах, потому что это объективно, этому есть объективные предпосылки, и так или иначе, если мы заботимся об эффективности деятельности сообщества, мы эти детали, инструменты, стороны этой системы так или иначе используем. Однажды, проходя в коридорах власти, увидел лежащую журнал «Бухгалтерия» и случайно открыл на середине. И смотрю, разрабатывается система бухгалтерии учета затрат по рабочему месту. О, думаю, ну, у меня, наверное, специфический тоже подход, все через тему Чертаева. И здесь пробивается эта система. Учет затрат по рабочему месту – это как раз тоже один из элементов системы Чертаева. Потому что здесь вот есть один важный момент, который почему-то, несмотря на то, что вроде бы мы писали все время это достаточно определенно, не все воспринимают. Не распределяется общий доход хозяйства по людям в соответствии с планом, а формируется из общих людей, из каждого конкретного человека общий доход предприятия. Он не сверху распределяется, он снизу растет. Вот это важный момент. То есть мы в системе Чертаева знаем затраты на каждом рабочем месте. Более того, мы их не просто знаем, а их осуществляет тот человек, который их в процессе производственной деятельности и производит эти затраты. Как говорил Магомед, когда деньги считал я один, их всегда не хватало. А когда их начали считать все, у меня появился вопрос, куда их девать. Потому что не просто это непонимание, куда деть деньги, тут-то вопросов нет. А то, что он за них реально отвечал. То есть это деньги, доверенные ему людьми, как инвестиции. И он отчитывался о том, как они использованы, какой эффект дают эти инвестиции. Еще. Спасибо большое. Алексей, нет, есть что добавить, пожалуйста? Да, есть что добавить. Я хочу ответить вот что. Дело в том, что сетевой маркетинг отличается от системы, которую мы рассматриваем, тем, что в системе каждый участник заинтересован что-то производить, и потом общее распределяется, да, от зависимости от труда, от того, как ты действовал, в зависимости от интересов общества. Сетевой маркетинг – это просто обыкновенный бизнес, и не более того, где, как правило, ничего не производится, где есть хозяин один, либо там какая-то маленькая часть группы, вернее, людей, которые являются хозяевами, все остальные встраиваются в эту экономическую систему через добавленную стоимость. То есть добавляется что-то, и здесь в добавленной стоимости есть их интерес. Прямые продажи, либо то, что выстраивается колено под ними. Поэтому заинтересованность, да, и в читаевской системе, и здесь присутствует. Но то, что внутри системы делается, это кардинально разное. Здесь паразиты, а здесь творцы, созидатели, здесь воздух создают, и из воздуха деньги выколачивают, а здесь производят, и потом через произведенное получают благо. Вот основные отличия. Спасибо. Я тогда добавлю очень важный момент. Многие в свое время, да и сейчас тоже обращаются, эти модные экопоселения, еще что-то, как там внедрить систему. У вас от чего идет? От потребления. Любая система может существовать, если она обеспечивает собственное воспроизводство, желательно расширенное. Если вы не создаете источник дохода, а пытаетесь только на этих даже справедливых принципах построить просто систему распределения, вы через некоторое время просто проедите тот источник дохода, который у вас есть, и система схлопнется. Чем важно именно то, как это сделал Чертаев. Он начал с производства. И если вы посмотрите, это передача «Министр на один день», где он как гипотетический министр сельского хозяйства, когда его спросили, с чего бы начали, он сказал, что начал бы с освобождения людей от найма. Именно это должно творческую, созидательную энергию людей освободить для того, чтобы мы начали эффективно создавать. А уже вопрос распределения, он увязан с этим, но он все-таки вторичен. У нас, правда, были в свое время длительные дебаты по этому поводу в нашей группе, что, признавая вот это все, там Магомед бесспорный был авторитет, потому что слова есть слова, а дело, оно бьет любые слова конкретные. Поэтому этот вопрос практически не обсуждали, а обсуждали, с чего можно начать. И вариант был такой, что те же потребительские общества или совладельцы может быть первым этапом, если они сразу ориентированы на создание производственной сферы. У нас была такая небольшая полемика с одним, поскольку я Союз трудовых коллективов представлял, а он представлял общество потребителей. То вот у нас здесь на эту тему, что сделать опорной точкой. Ну, в общем, в результате пришли к выводу, что можно попытаться и от потребителей начать, но только если есть четкое понимание, что этим потребителям необходимо в первую очередь производство. И вот здесь опорную точку надо действительно правильно выбрать, иначе мы можем скатиться совсем не туда, куда хотим. Да, я абсолютно согласен с Александром в данном случае. Почему? Потому что если мы берем те же самые экопоселения, родовые поместья, мы видим, что у них кооперативного взаимодействия по производству как такового нет. Они говорят, да, мы все единомышленники, да, мы хотим создать пространство любви, но где? Они создают пространство любви на своих гектарах и потом думают, что вот оно все распространится, разрастется. Но сколько уже, больше 20 лет этому движению «Звенящий кедр России», и я обращаю внимание на то, ну и поселение, мы к всем еще больше времени, я обращаю внимание на то, что не то чтобы ВОЗ и ныне там, а еще и происходит некие ухудшения взаимодействия. Огромное количество разводов из-за неустроенности, непонимания, что происходит. Потому что ехали с одними мыслями, что сейчас мать природа нас накормит и напоит, и зверушки будут помогать, и сама травка будет расти, и плоды нам давать. А вот получается не так. Надо пахать, пахать и пахать. А они-то за экологичность выступают, и что очень правильно, хорошо. Но экологичность такая упертая в каменный век. То есть вот взяли палку-копалку, там тяпку, и давай обрабатывать каждый семечко там своей энергией, вот чтобы оно росло, великий арбуз там, как это, или великий апельсин на реке, да, как в мультике знаменитом, в рассказе, не получается. И мы видим, что нет единого хозяйства, а значит, нет единения. И уже много лет назад я, разговаривая с уважаемым мной Анастасией, сказал: ребята, у вас нету общины. Вы за общину выдаете общие интересы, но община не подкрепляется действиями. Действие – это распределение того, что вы создали. А у вас даже нету распределения первичного. Я уж не говорю про создание. И поэтому какая вы община? Сесть у костра, попеть песни «Ты да я, да мы с тобой» и поговорить о том, как хорошо бы ходить пешком на Марс. Ну, это здорово, отлично. А кормить-то сейчас чем себя будете? И вот за эти 20 лет, сколько я приезжаю в такие поселения, я вижу, что люди в обносках ходят. Детей нет, они все уехали в город, потому что ничего не создано для детей. Интересы детей не учитываются, развитие не учитывается. Они в город уехали учиться, там и остались. Почему? Да потому что нечем здесь заняться. И вот это вот беда. Раз нет единого хозяйствования, значит, нет общего дела. Раз нет общего дела, значит, нет общины. Вот отсюда все выходит. Да. Вот такая простая закономерность. Но люди до сих пор некоторые не слышат. Им кажется, что я что-то там придумываю. Но вот благодарен Александру, да и многим другим, что они говорят: да, ребят, общее дело должно быть из этого распределения. А по поводу распределения без дела, я тоже рассматривал варианты, сейчас как раз семинар подготовил, где мы сейчас находимся в ситуации, ну, сложнее, чем в те времена, на самом деле. Хотя, казалось бы, там вот было крушение Советского Союза, там вот много что там упало. А на самом деле сейчас сложнее ситуация. Бездельников больше появилось, разбалованных больше появилось вот этими плюшечками от капитализма, вот этими возможностями ничего не делать и при этом смотреть там в гаджеты и так далее. Люди обленились, цель потеряна. В постсоветское время еще у людей какая-то цель была, вот что-то сделать, там, куда-то, предприятия какие-то и так далее. И мы сейчас сложнее находим ситуацию. Так вот, мы можем себе допустить распределение того, что есть, создание кооперативов потребительских, но с одним условием, что это не просто потребительский кооператив, который создается для того, чтобы опять что-то хапнуть, уйти от налогов и так далее, а для того, чтобы создать первичные какие-то необходимые средства для того, чтобы двигаться дальше, чтобы открывать свои производства, заготовить конторы, чтобы помогать фермерам, чтобы что-то открывать новое. Вот для этого, чтобы потом создать единую казну, из которой можно содержать образование, досуг, здравоохранение, средства массовой информации, спорт. То есть то все, что дотационное, но только с правильным укладом, с правильным мировоззрением. Не потребителя-паразита, а человека-созидателя-творца. Вот какая наша задача – восстанавливать державные уклады жизни, где держава ради человека, человек ради державы, чтобы понимал человек, для чего я пришел в этот мир. Вот с этой точки зрения первично, да, я допускаю, что можно там заняться какой-то торговлей, что-то еще там, вписаться во что-то, но не жить этим вечно. Это, ну, как один из инструментов, и не более того, на первом этапе, как вот палка-копалка, взяли, копанули. А дальше чего? Вот сейчас вот такая проблема есть, и об этом, ну, вот, благодарю, что сегодня у нас такая встреча, где мы поднимаем эти вопросы, мировоззренческие объединения и создание чего-либо, а не просто раздербанивание и все, как бомжи, чтобы жили. Тут же вопрос не только в том, чтобы как-то устроить свою жизнь, а в том, что вот эта война, которая она идет, ее невозможно выиграть, не имея своего проекта. Потому что если нет своего проекта, мы неизбежно сваливаемся в другой, а в этом другой нам уже место у параши указали. И никуда дальше нас пускать не собираются. Мы не участники этой праздника, куда рвались западные цивилизации. Мы блюдо на этом столе, где они празднуют. Поэтому, не имея своего проекта, невозможно никуда дальше двигаться. И здесь в полной мере тоже согласен, когда я разговариваю с теми, кто там на передке был, кто постоянно в командировке туда ездит. Я задаю вопрос: ребят, за что бьетесь? Он говорит, мы там фашизм хотим уничтожить, мы хотим там очистить страну от паразитов там, и так далее. Я говорю, замечательно, очистили, что дальше будет? Ну, понятно, что победа будет. Что за победой мы будем делать? В какой системе жить? В каких ценностях? Там победили, ладно, хорошо, очистили. А дальше что? И у большинства этот вопрос вызывает подвешивание мозга, мозги начинают плавиться, потому что они живут здесь сейчас, победить врага. Но ты же воюешь не чтобы просто победить, а чтобы дальше жить. Победить-то надо, чтобы дальше жить. Вот в каком формате ценностей мы будем жить? Что мы будем дальше делать? Продолжать в капитализме жить, который показал свою несостоятельность во всех смыслах? Вот это уничтожение культуры, науки, образования. Вот больше 2 лет идет война, и только ко 2-му году начинаются какие-то там пересмысления, переделки. А если бы это было народное хозяйство, да мы бы следили за тем, чтобы нас не обошли с точки зрения военных каких-то новшеств и не напали там из-под тишка. Да? Мы бы следили за культурой и образованием, потому что нам нужны человеки, а не какие-то там потребители, дербанщики, ну и так далее. И поэтому стоит вопрос, ребята, помимо того, что надо победить нацизм, фашизм, очистить и так далее и тому подобное, нужно еще понимать, что дальше должно быть. То есть мысль чуть дальше должна быть, ну хотя бы на 10 лет, ну хотя бы там на 30 лет вперед, чтобы понимать, в каком обществе живем. Ну, хотим жить. Но для того, чтобы это построить все, нужно иметь некие базовые представления. Та самая теория, без которой нам смерть, и которую нам продемонстрировал практически Чертаев. И здесь идет, с одной стороны, я наблюдаю попытку игнорировать этот опыт, а с другой стороны, попытку извратить, когда берут вроде бы на флаг этого Чертаева, а на самом деле под этим флагом начинают пропагандировать вещи, уводящие нас в сторону. Поэтому хотелось бы в общественном сознании как-то прийти к консенсусу по поводу понимания этого, и на основе этого теория, модель, идеология, оно тогда все отсюда вытекает. Потому что если мы не имеем своей идеологии, то мы попадаем, ведь то, что сейчас происходит, это как раз торжество навязанной нам идеологии, которая не формулируется, а внедряется по факту. В результате даже люди, не согласные с ней, в разговоре используют те же понятия, в деятельности используют те же механизмы. В попытке договориться о чем-то, которое я наблюдаю, об общей деятельности, начинают спорить, в чем они различаются друг от друга. Ребят, это влияние другой идеологии. Я видел же на глазах, уже по возрасту, да, там все понятно, когда валился союз, валили союз, как те же самые люди, которые только что были вменяемы, нормально, как они начали меняться, попадая под влияние вот этих идеологии не на уровне даже понятий, а на уровне практических действий. Потому что когда тут один разведчик рассказывал, как он разговаривал с американским разведчиком по поводу планируемого тогда развала страны, где там должно было промышленность становиться, он говорит, ну это невозможно. Миллионы людей, оставшись без средств, они же этого не позволят. На что, говорит, получил очень интересный ответ. А мы найдем, чем их занять. И миллионы челноков кинулись за границу. Это же опять-таки все подготовлено, чтобы именно мы вливались в тот процесс, который они организуют, а не тот, который организуем мы. Да, спасибо так большое. Что? Развернутые ответы были. И я считаю, что очень по делу. Но давайте вернемся еще к вопросам, потому что они у нас есть. Петров Денис Юрьевич задает вопрос. Почему Магомед Абакарович ввел расчеты в своей системе не с прибыли работника, что логично, здраво и гуманно, а со всего его совокупного дохода, 50% от чего, да и в итоге того меньше, оставляемых ему, тому же работнику, после всех вычетов в общий котел, могли не покрывать затрат последнего, понесенных им за отчетный период, из-за чего в системе Магомеда Абакаровича над работником всегда висел дамоклов меч попасть в долговую яму на ровном месте. Ну, здесь как раз первым делом можно сказать, что эти понятия, они не характеризуют систему Чертаева, потому что там нет понятия прибыль как такового. Потому что прибыль — это то, что остается у предприятия, или у работника, и когда он произвел что-то, продал, и вот эта разница между затратами и результатом, и есть прибыль. Если же мы говорим, что нет наемного труда, то есть нет оплаты за труд, то вся эта формула рассыпается. Невозможно говорить о прибыли, если она по содержанию не совпадает с тем, что мы туда вкладываем. Есть какой-то доход. Опять-таки сейчас начинаются вопросы, а не доход ли это, а не доход ли выручка. Я же говорю, вот эти все понятия нужно согласовать для того, чтобы выстроить. А мы не можем этого сделать, потому что у нас нет научной базы под это дело. Потому что науку от ненауки отделяет именно методология. Если мы используем научную методологию, это наука, хотя даже это процесс ковыряния в носу. А вот если какие-то левые приемы используются, чтобы дурачить, ну это можно, конечно, в каком-то смысле считать наукой, если мы будем изучать процесс нашего манипулирования, одурачивания и так далее. Но если мы говорим о реальной созидательной деятельности, то критерием правильности и неправильности может быть только реальность, только практика. И вот здесь все другие модели распределения дохода, они умозрительны, в то время как система Чертаева показывает эффективность той модели, которая есть. Потому что, отменив наемный труд, тем самым автоматически отняли отчуждение от работника результата его труда. А дальше он его продает, возвращаясь к вопросу, который задал человек. Поэтому речь идет о распределении той цены, которая от реализации результата труда и происходит. Да, возможно, что человек окажется банкротом. И такие случаи были в системе Чертаева. Но это не значит, что он на ровном месте. Это не на ровном месте случается. Это случается либо по неквалифицированности, либо по разгильдяйству, либо по каким-то еще упущениям конкретного работника, либо действительно обстоятельства непреодолимой силы, как тоже бывали случаи. Но для этого, для компенсации, там существует специальный фонд, резервные страховые фонды, которые компенсируют. Именно потому, что здесь все правильно, нельзя сказать, что кто-то у него отнимает что-то. Это не отнимание, это люди собрались и приняли правила распределения своего дохода. Потому что даже у того же Рокфеллера, как я читал в воспоминаниях, когда он мальчиком решил заняться бизнесом, отец его наставлял. Если ты заработал за день всего хотя бы доллар, ты можешь у себя потратить только 50 центов. 50 центов отложи на будущее. То есть любой хозяин, заботясь о развитии, должен часть дохода направлять на это развитие. Потому что если мы не финансируем развитие, у нас его не будет. Если мы не финансируем будущее, у нас будущего не будет. Поэтому вопрос, что кто-то отбирает у работника, оставляя его на бабах, это согласованное решение не по отбиранию денег, а по целевому их использованию. На сегодня я могу потратить вот такую сумму, а остальная часть идет на развитие. И это правило, которое люди приняли. Да, Магомед его предложил и долго спорил, доказывая правильность и целесообразность такого подхода. Но пока люди не согласились, это невозможно было реализовать. Люди должны взять на себя эту ответственность. Во-первых, они взяли на себя эту ответственность при создании этой системы, а во-вторых, они ее каждый год брали на себя, когда составляли план. План на следующий год, выполнить предыдущий. Ведь план у Чертаева – это процесс взятия каждым работником на себя обязанности выполнить какую-то его часть. Вот когда все разобрали эти плановые показатели, вот тогда план утвержден. А если не утвержден, приходилось корректировать до тех пор, пока не утверждался. И он утверждался не словами, а обязательством выполнить соответствующую работу по выращиванию того или другого, той или другой культуры, мяса, шерсти, овец, там, все что угодно. Но именно это реальная ответственность людей и обеспечивает высокую эффективность. Я вот еще хотела добавить, что ведь если посмотреть, по сути, любой бизнес даже сейчас, это Такой путь, когда над тобой всегда висит дамоклов меч возможности попасть в долговую яму. Потому что любой бизнес – это риски. И сказать, что только одна вот система Чертаева несет это все на себе – это нет. Это любой бизнес несет эти риски, и эти риски нужно учитывать, и какую-то часть своего дохода оставлять всегда на покрытие рисков на следующий год. Конечно, конечно. Более того, в системе Чертаева как раз эти риски минимальны по сравнению с другими моделями. Алексей, у тебя есть что добавить еще по этому вопросу? Нет, я думаю, что пойдем дальше. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос задает Антон и Анна. Ваше мнение, что мешает активистам организовать систему Чертаева в настоящее время? Теоретически ничего не мешает, весь вопрос в договоренности, то есть в состоянии ли люди принять на себя соответствующие обязательства и договориться о том, как они будут их реализовывать. Практика же показывает, что помимо этого необходим еще мотор, то есть человек, который это реально будет тащить, как в свое время тащил это Чертаев, когда он слышал там высказывание Ельцин, я как гарант Конституции. Он говорит, чего ты гарантируешь? Вот я реально гарантирую, там, про себя, естественно, что наши правила, которые приняли в Союзе собственников и владельцев, будут выполняться. И когда возникают какие-то конфликты, люди все время приходят выяснять, вот как пришли в свое время доярки, скажем, наши правила нарушаются. Мы пошли, проверили в бухгалтерии и выяснили, что да, бухгалтерия накосячила. И это было исправлено, и доярки получили свой дополнительный доход. Потому что кто-то должен гарантировать соблюдение этих правил. Персонально они сами по себе не соблюдаются. Кроме того, у лидера этого проекта должен быть он в голове. Он должен понимать, что это за проект, какова его цель, какие возможные методы реализации – и варианты действия отсюда проистекающие. Потому что если нет развития, как многие предполагают, давайте мы вот сейчас, оно не формулируется так явно, но звучит, что вот есть какая-то ситуация экономическая, хозяйственная, и вот давайте мы ее отрегулируем так, что вот здесь все будет нормально работать. Если там нет развития, ничего нормально работать не будет. Это раз. Во-вторых, будущее не определено настолько, чтобы мы могли сейчас планировать. И всегда нужно искать и находить поисковые варианты. То есть развитие будущего... Кто сейчас помнит пейджера? Казалось, такая новинка в свое время была. Год-два и улетели эти пейджеры. Потом кнопочные телефоны, которые сейчас, правда, возвращаются. Мы понятия не имеем, как будет завтра. Ну, в большинстве своем кто-то там прогнозирует, кто-то что-то знает, но общество в целом понятия не имеет, как оно будет жить завтра. И когда появляются новые вопросы, должна быть в обществе возможность эти вопросы решать. В системе Чертаева это автоматом происходит, потому что туда включены все люди. И любое проявление каких-то проблем, оно тут же вылезает. Оно тут же вылезает. И если это значимое и принято сообществом, находится решение. В ситуации, которую мы имеем сейчас, проблемы людей руководство не интересует. Ну да, оно интересуется вроде бы, но оттуда сверху ничего не видно. А определить свои желания, возможности, цели, интересы у людей нет никакой возможности. Опять-таки... Свежий вот этот актуальный случай. Интернет кипит по поводу этого пандемического соглашения. Правительство даже не чухнулось. Отослали туда команду, которая будет подписывать. Да, смягчат какие-то формулировки. Но все равно этот ошейник затянут потуже. Не сразу, целиком, чуть позже. Люди должны иметь возможность свои интересы предъявить. У них сейчас такой возможности нет. Если, возвращаясь к тому вопросу, что принципиально реализовать эту схему можно, найти лидера тоже можно, а вот совладать с тем течением, против которого надо будет плыть, который несет нас сейчас на порог, да, здесь будет трудно. Есть некие более факторы, которые облегчают по сравнению с тем, что было у Чертаева, а есть те, которые усложняют. Так вот, с точки зрения практической реализации, вроде бы у Чертаева было легче, там были другие сложности. А здесь общее течение на разрушение, общее направление движения процессов в обществе на разрушение, оно разрушительно действует на любые структуры, в том числе, хотя если кто-то готов удержаться и устоять, ну, ребята, нет проблем, весь вопрос в вашем решении. Берите и делайте, если нужна помощь, обращайтесь. А лучше всего, на мой взгляд, если вы, допустим, ваше радио реально собрало бы людей для практической реальной работы. Потому что им некуда, вот обращаются некоторые люди за помощью. Ну вот я, ну, появился сейчас еще несколько человек, которые готовы помогать. Но их некуда пригласить. Приглашайте, организуйте клуб. И в рамках этого клуба практическая работа организовывается. Такое предложение. Ну, я знаю, что у вас есть дискуссионный клуб уже. Поэтому, может быть, да, пригласить людей туда, тех, кто хотел бы что-то делать. Еще я хочу сказать, что активистам как раз ничего не мешает ничего организовывать. И активисты-то как раз и организовывают то, что они считают нужным. Беда в том, что сейчас этих активистов стало намного меньше. И поднять общую массу людей, как вот хотелось бы, да, очень трудно. И многие сейчас фонтанируют идеями о том, как бы все это сделать. Но почему-то дальше фонтанов этих идей ни у кого не идет. Потому что идея — это хорошо, но нужно к этой идее еще приложить свои собственные руки. Если ты сам не приложил к этому руки, эта идея провалится, потому что ее никто не будет поддерживать, потому что у других людей есть свои идеи, и они будут стараться пропихивать их. То есть капиталистическая система, она такая. То есть либо ты сел на кого-то и поехал, да, либо на тебя сели и поехали. Вот отсюда у нас идет, мне кажется, такое разобщение, что активисты где-то и есть, но организовать ничего не получается пока. Хотя надо начинать в себе развивать умение договариваться. Вот умение договариваться мы потеряли, а его надо развивать. Это как раз тлетворное влияние вот этой идеологии, где на щит подняты интересы личности, и совершенно упускается из вида, что личность может, во-первых, родиться, а во-вторых, развиваться только в обществе. Тот же пример с Маугли, который не мультфильмы, а реальные дети, попавшие в дикую природу, после того, как оттуда возвращали в общество, они же людьми так и не смогли стать. Поэтому вопрос общественных интересов – это более приоритетная задача, чем вопрос защиты личности, хотя она тоже присутствует и точно так же торпедируется на уровне. В свое время занимался, как раз писал выпускную работу по концепции национальной безопасности, которую пытались сформулировать как единство государственной, общественной и личной безопасности, так вот все в итоге свелось к государственной безопасности, забыв про безопасность общества и личности. Это должно быть в гармонии, в сочетании. А и тот индивидуализм, который у нас насадился в свое время, когда вот мы по линии РСТК общались с американскими СОПовцами. Там Джон Лоук, специалист, приехавший сюда помогать нам развивать коллективные предприятия, был просто в шоке. Я, говорит, представить себе не мог, что я, американец, буду агитировать вас, русских, за коллективную работу. Вы такие индивидуалисты оказались на поверку. Так что нам нужно как-то хорошо подумать по поводу наших общих интересов и поменьше гордыни личностной. Ну да, гордыню бы поумерить всем нужно. К сожалению, мы забыли о том, что коллектив – это очень большая сила. И этот коллектив когда-то взращивался в советское время, может быть, не совсем в правильных идеях, даже я бы сказала, что уже в конце эти коллективные мероприятия все они были совсем не такими, какими им нужно было быть. Но тем не менее, коллектив в нас, вот это коллективное, я даже не знаю, как это назвать, коллективное бессознательное, что ли, когда люди стремились все-таки к каким-то коллективным действиям, за 30 лет в нас это убили. И сейчас это нужно снова нарабатывать. И это достаточно тяжелый процесс, когда индивидуалистов нужно в коллектив призвать, что называется. Мы тут недавно разговаривали про систему Макаренко, и на самом деле вот он всегда говорил, что развитие человека идет через коллектив. И мне тоже кажется, что если нам сейчас как-то надо развиваться, нам нужно тоже организовывать какие-то коллективы, которые умеют договариваться, которые умеют договариваться не только внутри себя, но и умеют договариваться между собой. И тогда вот у нас пойдут любые системы и модели просто на ура. Алексей, есть у тебя что добавить? Мы занимаем, сейчас поднимаем вопросы очень серьезные, которые, ну, даже шире намного, чем систему, которую мы сейчас обсуждаем в этом эфире. И у меня такая дилемма, с одной стороны, поддержать и задвинуть еще дальше, либо все-таки остановиться и сказать, давайте вернем к системе. Но удержаться не могу, ничего с собой не могу поделать. На самом деле, сейчас, вот я уже сказал, что люди разбалованные, и они понимают, в общем-то, в большинстве своем только один язык, язык выгоды. И вот я рассматриваю систему Чертаевскую не как окончательную, а как систему перехода от капитализма к нормальному обществу, к безденежному обществу, безналоговому, беззарплатному обществу. Почему так? Потому что мне нужен продукт, который я могу съесть, а не деньги первично. Деньги я зарабатываю, но я потом иду и покупаю продукт. Если бы я получал сразу продукт, то тогда мне не нужны было зарабатывать деньги. И если бы мои соратники тоже получали продукты и услуги, зачем тогда в нашем коллективе нужны какие-то деньги? Да, какой-то учет условный будет вестись на каких-то этапах. И первый этап – это договора, деньги. Второй этап – это договора, и деньги уже в общине и в общем деле могут и не быть. А на третьем этапе, что такое деньги, мы уже не слышали внутри общины. Да, может быть, фонд какой-то там, где-то межобщинный, государственный, державный. Вот поэтому стоит вопрос. Нам нужно что, зарабатывать деньги? Либо нам нужно потребление этого продукта, который мне позволит жить, моей семье позволит жить. Если, например, я живу в доме, который полностью община обслуживает, то мне тогда не надо денег на то, чтобы я платил за это жилье. Если община мне обеспечивает транспорт, ну зачем мне нужны деньги на транспорт? Если я получаю полностью весь продуктовый паёк для себя и своей семьи, зачем мне нужны деньги, чтобы покупать что-то из продуктов? То же самое с одеждой и так далее. Но к этому надо прийти. Так вот, наше общество на сегодняшний момент очень ленивое и разбалованное. И вот система Чертаева как раз на первом этапе, она очень все ставит на свои места. Если ты не понимаешь цельного, то в этом случае тогда ты останешься на бабах, ты вылетишь из этого всего. И твой интерес прямой поддержит эту систему, трудиться, чтобы приносить пользу и себе, и другим. Вот так что на первом этапе, почему я ратую за систему чертаю, на первом этапе, где договора деньги и коллективное вот это вот сознание врубается, это очень-очень важно нам, как раз на первом этапе. А дальше надо смотреть, какие цели мы ставим. Если мы ставим цели остаться в этой системе, то тогда это будет полукапитализм, где мы все считаем, где, да, у нас есть фонды какие-то, которые в случае чего нас поддержат и так далее, но это все равно заработок денег. А ведь в системе Чертаева, как мне известно, уже был целый перечень продуктов, которые вырабатывались внутри этой системы, которые можно было получить бесплатно. И вот если таким вот образом развивать, то тогда можно было бы уже уходить от понимания зарабатывания денег. Тогда бы встал вопрос о том, а как сделать так, чтобы эти продукты были постоянно и к ним прибавлялось что-то? Как еще подтягивать другие хозяйствования по этой же схеме, чтобы мы уже обменились продукцией? Чтобы еще шире, чтобы у нас были и мандарины, и там, кому нужна рыба, ну, мандарин с юга, и рыба, например, с севера, да еще и чтобы за границей нам подключился ананас в случае чего там, или выращивайте себе и так далее. Поэтому, как переходный период, прекрасная схема, но останавливаться на ней я как-то так не очень хочу. Но внедрять ее мы сейчас хотим, мы это не хотим, мы вынуждены. Потому что, еще раз говорю, народ ленивый. И если он не видит свои выгоды, то будет беда. Ну и само собой здесь стоит вопрос народовластия. Когда мы все занимаемся управлением, то тогда у нас получается дисбаланс. В чем? Потому что ну, кто-то смотрит как маленький ребенок, и он целой картины не видит, и его рубаха ближе к телу. А кто-то видит картину целиком. Вот когда мы рядом сажаем двух людей таких, ну давайте поговорить. Один будет говорить про свою рубаху, а второй будет говорить про общее. Да, конечно, нужны мнения и одного, и второго, но должен быть вот этот как раз центр сборки координации управления во главе с тем, ну, кем был Чертаев и соратники, которые вот эти все моменты разработали, которые дали понять, как это все действует, систему запустили, схему запустили. И потом, да, у народа, естественно, спрашивают те же самые доярки там или еще у кого-то, какие-то вопросы возникают, решали их. Но это такой, знаете, получается, вот вариант, у меня четыре варианта есть, которые последовательно сменяют друг друга. Первый – это Пиночет, когда кто-то говорит, все, хорош, ребят, делаем вот так, вот так, вот так. Вот я эту вот схему говорю, исполняйте, как она есть. Второй – это Король Артур, когда уже малый круг, когда я уже прислушиваюсь, когда мы решаем вместе, но последнее слово за мной. Потому что все равно, если там будет несогласие, кому-то надо решить его. И последнее слово все равно остается у короля Артура. А вот уже круг – это третье. Когда вся схема работает давным-давно, когда все понятно, когда мы переходим на новые уклады. Ну, четвертый – державный. Вот. На первом этапе все равно должен быть тот самый Пиночет, который скажет, ребят, собираемся и вот по такой схеме действуем. И здесь какое мерило? Мерило всем понятное. Это твое участие и оценка, что ты сделал. Что ты принес, что из этого получил. Понятное, открытое, доступное. Вот этим система Чертаева дорога. Но просто я говорю, что еще дальше надо смотреть. Не ради денег мы живем. Я с вами согласен, что система Чертаева – это способ перейти в будущее. Но там ведь тоже не ради денег. Потому что деньги – лишь оценка результата. А система взаимодействия, которая там сложилась, она порождает настолько атмосферу человеческую, что одна из журналисток голландских, побывав там, в конце сказала, что я думала, что мы богатые, ну, имеется в виду там на Западе, а у нас только тряпок много, а богатые вы, потому что так жить, как вы живете, можно только мечтать. Потому что это деньги лишь инструмент, они не создают человеческих отношений и того микроклимата внутреннего, где все заинтересованы в успехе соседа и готовы помогать, потому что это не противоречит человеческому пониманию, в отличие от ситуации, когда мы на словах говорим, как надо бы хорошо делать и вести себя, а реальная жизнь говорит, нет, надо делать по-другому, совсем противоположному. И кто здесь победит, еще большой вопрос. Потому что против-то нас не реальность вселенская, а реальность человеческая, которая достаточно организована и целенаправлена против нас. Поэтому здесь говорить нужно не о том, как было бы хорошо, а как быть эффективней, чем то, что нам противодействует. Вот в свое время срочную службу служил, ну, естественно, в Советском Союзе, в Ленинской комнате, на политзанятиях сидел и разглядывал плакаты. Вот там слева внизу висел плакат. Единство советского народа обеспечено общественной собственностью, системой советов и общей задачей построения коммунизма. Понятная и четкая основа для взаимодействия людей, когда куда бы ты ни приехал, ты чувствовал себя как дома, и вокруг были люди, с которыми у тебя есть что-то общее. В нынешней ситуации что мы можем назвать? Общая беда, только если. Ну, она как-то плохо объединяет людей. Хорошо бы иметь возможность объединяться не против, а за. А вот для того, чтобы объединяться за, нужно понимать не то, чего мы не хотим, а то, что нам нужно. Причем здесь вот именно вот эта вещь, что нам нужно, потому что, общаясь с консалтинговыми ребятами, которые по управлению, мне понравился девиз одной из компаний, которая говорит: мы предлагаем не то, что вы хотите, а то, что вам нужно. И вот здесь надо понять, что нам нужно, а не то, что, может быть, мы хотим, но это хотение навязано. Навязано как раз в рамках той идеологии, которая сейчас и торжествует, разделяя властвуй. И в конечном счете уничтожение нас как, в общем-то, цивилизации. Да, я уточню, что я еще раз сказал, что перевод должен был произойти от расчета в деньгах в нечто другое, через понимание сознания. То есть система Чертаева, она как инструмент хороша. Я рассматриваю как переходный период, где используются деньги. Потом должен наступить момент, который частично уже в системе Чертаева был применен. Это когда есть продукты, которые я могу брать, и которые вот не присутствуют, то, что мы производим на безоплатной основе для участников. И расширять это. Вот что я имею в виду. Поэтому на первом этапе для человека, который ленив, который свою выгоду умеет только считать, система Чертаева может предложить ему: ты участвуешь, вот твоя выгода. Для человека, который смотрит чуть дальше, тоже она, эта система понятная: вот я в этом участвую, вот наша выгода. Из этого вот для моим детям что-то идет, моим внукам и всему нашему сообществу. И для тех, кто дальше, тоже понятно. Но на определенном моменте деньги должны быть заменены чем-то другим. Вот то, о чем мы сейчас и говорим. Деньги – это тоже инструмент, но инструмент до поры до времени действующий. То же самое, как вот лопата нужна для того, чтобы выкопать котлован, к примеру, да, ну и замешать, может быть, цемент. А дальше? А дальше должны подключаться другие инструменты, где лопата уже будет совсем не нужна. И когда мы будем отделывать дом, ну, лопата будет стоять на своем почетном месте. Вот то же самое здесь. Какие-то определенные этапы с какими-то инструментами действуют, потом эти инструменты должны что-то заменяться. Не посредник в виде денег, который присутствует у нас, потому что кто-то нам это навязал и сказал: вот так вот эти деньги есть, вот ФРС производит, потом дальше в рубль выпускается, и потом вот этот рубль тебе дается, на, попробуй на него жить. А мы говорим: а нам, ну, не нужен рубль, вообще не нужен, и доллар нам не нужен, нам вообще деньги не нужны. У нас несколько другие уже отношения. Я получаю непосредственно то, что мне нужно, от своей общины. И если что-то в нашей общине нет, то у нас есть купец, который это достанет. Да, тогда вот эти фонды, которые где-то там лежат в банке, в виде каких-то денег, да, они там сыграют. Но в нашей общине уже этого нет. Мне не нужны, у меня в кармане нету денег. Я вот про это говорю. Ну, здесь я бы с вами, ну, не то чтобы поспорил, но разделил бы эти вещи. Если мы говорим об экономике, то необходимо считать доходы, расходы, затраты, издержки. Для этого нужны инструменты соответствующие. А то, о чем вы говорите, это дополнительные функции, которые навешали на деньги, как инструмент управления, который, опять-таки, если он в руках сообщества, то он может быть использован во благо. Если он в руках наших врагов, как мы видим сейчас, то он будет, естественно, использоваться нам во вред. А для того, чтобы говорить о том, что по потребности кому-то что-то нужно, это не вопрос экономики, это вопрос социального обеспечения. Поэтому надо разделить эти вещи. Если мы говорим об экономике, то здесь нужно считать. А для того, чтобы считать, нужна какая-то учетная единица, эквивалент всеобщий. Вот ключевая фраза – учетная единица. Не обязательно рубль может быть учетной единицей. Это может быть какая что угодно. Да. Поэтому нет, деньги помимо учетной единицы, деньги – это еще то, что позволяет обмениваться, то, что позволяет себе в карман положить, поехать что-то приобрести. А я-то говорю про другое. Если меня всем община снабжает, то мне нет необходимости где-то что-то приобретать. Деньги теряют тогда вот это качество, что я с собой взял куда-то, поехал, что-то обменял. Это не имеет вот, отношения. Поэтому учетная единица, да, какая-то, чтобы мы понимали, что вот это учет. Но в этом случае тогда деньги не являются в полноте своей теми деньгами. Поэтому нам не обязательно тугрики, рубли, доллары, фунты, франки и так далее. Нам нужно что-то учет. Трудодень, к примеру. Является ли он деньгой? Нет, он деньгой не является, трудодень. Это учетная единица. А вот рубль – это уже и учетная единица может быть, и расплата, и покупка. А трудодень, за него ты ничего не купишь. Но благодаря тому, что трудодень есть, я могу приобрести. Достаточно глубокие вещи, по которых тоже приходится периодически спорить. Так называемая теория стоимости. Если мы говорим об экономике и о движении продуктов, их товарообмене, то вопрос цены должен быть каким-то образом определен. И вот здесь существуют разные теоретические подходы, которые очень сильно мешают движению, потому что когда мы как-то пытались объяснить систему Чертаева одному серьезному человеку, он нас отправил к ученым, чтобы они свое заключение дали. Так вот, послушав, сказали, ах, так вы против трудовой теории стоимости, нам с вами не о чем разговаривать. Ребята, если вы не понимаете, что ваша трудовая теория стоимости стала тормозом, я не говорю, что ее надо выкинуть. Я говорю, что это инструмент для других задач. Вы можете решать вот те-то задачи, а вот задачу организации эффективной деятельности она не способна решать эта теория. Для этого нужны другие подходы. Именно так. Я почему сказал, что боюсь сейчас глубоко углубляться, но воздержаться не могу, потому что вот что мы хотим в конечном итоге получить? Какая цель? Вот если мы что-то бесцельно делаем, то у нас нет пути к этой цели, значит, мы беспутные, да? И любой ветер нам не попутный принесет нас все равно на рифы. Поэтому какая цель существования страны? Просто чтобы на контурной карте было что-то обозначено? Чтобы был отчет валового продукта, там, ВВП и так далее, тому подобное, либо все-таки это существование каждого человека как уникального явления нашей жизни, продолжение там Божьего, ну, как хотим это называем, да, там, космического, Божьего промысла и так далее. И тогда возникает вопрос, а для чего вот этот самый человек-то здесь нужен? И тут мы приходим к тому, что страна, по идее, это то, что обеспечивает все необходимые условия для того, чтобы этот человек стал творцом, созидателем, чтобы он понимал, для чего пришел этот мир, и чтобы его потомство было еще лучше, чем он, чтобы развивалось. И тогда мы понимаем, что страна – это большая семья. А теперь вопрос. В семье мы деньгами какими-то друг другу оплачиваем, что мама, например, сварила суп, папа прибил что-то, сам сынок ведро мусорное вынес, дочка там еще с собачкой погуляла. В семье мы же без денег обходимся. Какие-то учетные единицы у нас присутствуют, исходя из возраста, из компетентности, из возможностей, ответственности и так далее. А теперь представляем, что семья – это наш большой дом, где несколько таких семей живут и живут по тем же укладам, где мы что-то производим. Но для это себя не экономика, заметьте. Это не экономика. Почему? Экономика присутствует. Если это я... не экономика. Ну, хорошо. Оставляем этот вопрос, потому что здесь у меня есть показатели, почему это экономика. Ну, чтобы сейчас не занимать наших радиослушателей, давайте пойдем дальше. Я бы здесь позволил себе такое соображение высказать, глядя на практический опыт Магомеда. Я берусь... Мы с ним, правда, этот вопрос тогда еще не обсуждали, как-то не приходилось, ни ко двору было. Но вот наблюдая сейчас, у меня такое соображение возникло, что человечество подошло к некоторому этапу перехода в новое качество, а это новое качество, оно и как раз должно обеспечиваться системой взаимодействия. То есть мы должны родить нового субъекта, реальное общество, потому что пока мы атомарная некая сущность, разделенная, где какие-то небольшие сообщества пытаются сделать из нас питательный бульон. А мы-то должны стать реальным субъектом, реальным обществом и тем самым перейти в новые качества от индивидуального понимания человека к человеку социальному. Когда мы все вместе образуем новый, принципиально другого уровня субъект, который не является механическим нашим соединением, а создается организм, как одна клетка, зародившись, потом делившись, получается некий организм более сложный, так и люди, объединившись, должны родить социальный организм, гораздо более сложный и гораздо более обладающий большими возможностями, чем каждый человек по отдельности. Вот такая гипотеза. Да, иногда, может быть, сложное бывает в простом. И как раз усложняя какой-то организм, мы делаем его менее жизнеспособным. Но это уже действительно другая тема. У нас есть реплика из зала. Татьяна Дмитриева. Ребята, да сколько уже земли продано, а теперь еще и в аренду Сибирь под пахотные земли. Вы о чем? Вопрос есть, но... А вопрос о том, мы сами себя осознаем хозяевами на своей земле? Или нас пинком отсюда выкинут, не спросясь? Если осознаем, предъявите свое понимание, свою волю, проявите. Если нет хозяина на этой земле, то сюда придут, как говорил, на землю без людей придут люди без земли. Если мы не считаем себя здесь хозяевами, не готовы ничего для этого сделать, ну так оно и случится. А если готовы, достаточно. Я тут один пример приведу. В кулуарах властных коридоров как-то столкнулся с казаками, которые приехали правду искать где-то с Ростовской области. В курилке разговорились. В чем дело? Там какая-то фирма, по-моему, Проктор энд Гэмбл, они говорили, строит какой-то завод, а говорят, что это химия, вредно, вот мы хотим, чтобы его не было. Вот ходим, и никому не интересны наши проблемы. Я говорю, так вы зря так ходите. Вы же там казачья территория. Соберите круг, сход, что там, собрание общее. Примите решение. С этим решением там приезжайте, можно будет смотреть, чем можно помочь. Через месяца два я его случайно опять встретил, говорю, как там дела? Ой, говорит, ничего и не потребовалось. Мы собрали сход, приняли решение. Они у нас посмотрели, да ну нам эти проблемы не нужны. Снялись и уехали, несмотря на то, что уже котлован выкопали, нулевой цикл начали. Уехали в другое место. Проявите волю. И вы увидите, как сразу по-другому ситуация будет во мне. Да, я хочу тоже дополнить, Татьяна. Мы о чем? Мы о том, что вот эти продажи земли, аренды возможны только в том случае, если мы не хозяева, не ведем себя по-хозяйски. Это раз. Когда мы вот так вот, вы о чем? Да тут продают. Да продают, потому что мы до этого ни о чем. Вот до этого было ни о чем. А сейчас вот как раз об этом. Как стать хозяином на своей земле. Хозяин – это тот, который зависит от своих дел со своими соратниками, который знает, куда пойдет копеечка, куда пойдет там что-то еще, то, что наработали, как это будет распределяться. Вот это хозяин. А тот, кто не знает, как бюджет формируется, куда там чего перенаправляют, кто что отмыл, кто что направил, тот не хозяин. Вот это вот вы о чем? Это как раз о том, что пора стать хозяевами. Как можно стать властью? Уже неоднократно в разных передачах об этом говорилось. Представляете, что создается единый кооператив или союз кооператоров со своими, там, может быть, участками или кооперативами, которые вот по этой системе, либо по похожей, схожей системе, которая решает этот вопрос, который мы обозначаем, создает тех людей, которые себя обеспечивают. ну, элементарно обеспечивают продовольственную безопасность, который фонд формирует, который помогает из этого фонда решать вопросы социальные на местах. Вот когда такие хозяева образовались, вот тогда можно говорить про местное самоуправление, а не наоборот. Сначала местное самоуправление, не пойми с кого, из людей, которые просто живут, но которые не хозяева, а потом типа мы к чему-то придем. Это попрошайки, которые все равно будут зависеть от того центра, который может спокойненько свои дела крутить, вертеть, подписывать любые соглашения, в том числе и пандемические и так далее. А вот если я себя обеспечиваю со своими друзьями, мы хозяева, мы ни от кого не зависим, понимаете? Мы производим продукцию, которая нам нужна. Мы можем обмениваться, реализовывать излишки, которые у нас есть. И вот когда, представьте, здесь вся страна этим занимается, вся страна, ну, это, конечно, не все 140 там, миллионов, либо 100 миллионов, а хотя бы один представитель семьи, либо один представитель на три семьи, ну, к примеру, это очень много людей. И вот тогда уже мы становимся той самой силой, тем самым ресурсом человеческим, с которым любая партия считается, любые эти вот президенты, министры считаются. И таких примеров масса, когда люди делами соединенными замечаются и с которыми начинают взаимодействовать. Что вы, друзья, хотите? И вот тогда продажа земель, аренда какая-то невозможна, потому что мы на этой земле живем, говорим, не будет такого, это наша земля. Мы ее сами будем осваивать, мы ее сами будем содержать, мы сами будем за ней ухаживать. Но еще пример один из Луганской области, еще в тех времен довоенных, там еще побольше даже, когда там становление было Украины. Приехали друзья из Шелла, которые захотели производить газ. Ну, газ какой? Естественно, не тот, который вот в Сибири добывается, а тот, который из пластов выбивается, то есть пласты все вот так вот там перемешиваются, ну и беда становится. Воды загрязняются, там химия вливается и так далее. И вот они собрались там, у нас местное самоуправление, у них там по украинским законам громада называлась. Вот они собрались и громадой, разъяснили всю ситуацию друг с другом и сказали, мы не хотим этого. И написали, мы хозяева этой земли, представители громады, громадяне, ну или представители местного самоуправления, объявляем, что земля наша по всем законам, по всем федеральным законам и так далее. Это наша земля, и мы вправе распоряжаться тем, кто будет здесь, а кого не будет. И мы считаем, что на нашей земле вот этого Шелла не должно быть. Шелл возмутился, потому что они уже от всех там думцев получили, радцев получили уже разрешение, министры там все стали подписывать. А вот громадяне просто местного управления стали, сказали, фигушки. Как там не пытался кто дергать, прокуроры приезжали, там полиция приезжала, ничего не получилось. Взяли свои эти манаточки все и увезли. А в других местах, где не было, этого не произошло, там были попытки это сделать, но там развалилось немножко на других условиях. Но суть в том, что это продвинулось дальше, там, где народ вот так же. Да о чем говорить? Все уже взяли. Татьяна, говорить надо до тех пор, пока мы можем говорить. Но к словам должны еще дела добавляться. А вот сегодня как раз мы не просто говорим, мы рассматриваем ту систему, которая показала себя в полной красе и которая применима в данных условиях. И если вы считаете, что мы занимаемся ерундой, ну тогда займитесь чем-то полезным. Там сходите, ну, кино посмотрите, сериал, пообщайтесь по телефону с друзьями, подругами, суп сварите, ну, уборку сделайте. Ну, займитесь делом, раз уж тут мы ерундой занимаемся. Ну, хороший же совет, простой. Спасибо. Следующий вопрос задает Александр Шихов. А как сейчас живет этот поселок, где Чертаев применил свой метод? Или ушел организатор, и все развалилось? Ну, развалилось, но не с уходом организатора, хотя постоянно об этом говорит в интернетах масса всяких людей, что ушел Магомед, и все рухнуло. На самом деле, после ухода Магомеда, его старший сын, подхватив эстафету, еще почти 5 лет работал, и успешно работал. Точно так же росла производительность, эффективность, снижались затраты. То есть система работала и без Магомеда. Но он оказался, может быть, менее подготовлен к боям, которые Чертаев выдерживал. И его просто посадили. Там были некоторые зацепки после стихийных бедствий. Пришили обвинения, которые можно любому руководителю пришить, когда государственные средства используются на ликвидацию последствий стихийных бедствий, нецелевое использование средств. Тем не менее, суд его оправдал, но на выходе его взяло ФСБ и все-таки посадили. Сейчас он инвалид, не встает. Так что развалилось это не с уходом Магомеда, а путем целенаправленных действий по ликвидации. И даже несмотря на то, что дочь Магомеда провела все мероприятия, сельчане выбрали ее председателем, и суд они выиграли, судебные приставы не исполняют решение суда, и до сих пор это не восстановлено. Хотя все решения необходимые уже были, и желание продолжить есть, но кому-то это очень не нравится. Ну, возможно, что-то было не предусмотрено как раз с этой точки зрения, потому что у меня есть примеры общин, где, и здесь вот в чате я наблюдаю одного из таких представителей, Константин присутствует, которые многие десятки лет отбивались от таких гигантов, как «Газпром», например, когда на их территорию хотели залезть, и решали эти вопросы общинно. И там доходило до войнушек, приезжали бандюки, стреляли, реально стреляли, ну, естественно, не по людям, а по домам. Даже стреляли не просто из автоматов, из ружей, из пистолетов, а стреляли уже из гранатомета, там даже след был, оставался. Так что, когда общинники вышли, ну, как-то все поняли, что имеют дело не с каким-то одним хозяином, не с одним каким-то лидером, а имеют со всеми дело. А здесь уже как бы так просто не запугать. И вот таким вот образом много атак было отбито, и ничего не удалось. Все было потом решено по-любому, мирно. Поэтому, может быть, здесь не хватило как раз вот этого вот народного самоуправления с точки зрения единого представления. Может быть. Потому что одного лидера всегда проще это к ногтю и зажать. А вот когда народ уже, когда все общинники, не получается. Ну и другие есть примеры по России. Примеры есть разные, и в ту сторону, и в другую. Но вопрос этот не снимает с нас ответственности за наше будущее и настоящее. Либо мы способны на реальные действия по защите наших интересов, либо нас действительно сметут квет с дороги. Именно так, да. Поэтому стоит вопрос, что вот я всегда на своих семинарах говорю, друзья, самое дорогое – это ваш горький опыт. Самое дорогое. Потому что вот счастье, оно везде счастье. А вот горький опыт – это, как правило, то, чем вы не делитесь. Но если ты не поделился миной, ну, место нахождения мины на минном поле, кто-то на ней подорвется. Или если ты на карту не нанес рифы, то чей-то корабль в них впендюрится. Поэтому делитесь горьким опытом. И, учитывая этот горький опыт, принимайте совместно такие решения, которые больше не допустят не то, что в одной какой-то группе, а по всей стране, в большом сообществе. Поэтому, если мы увидели, что вот здесь удалось задавить, удалось на что-то наступить, этот горький опыт необходимо проанализировать. Не то, что метод сам плохой, нет. А именно вот где-то в этом методе что-то нашлось, да, в этой системе, и, может быть, что-то не было предусмотрено. И убрав вот эту занозу, вот эту зацепку, нам удастся сделать намного больше, применяя саму систему, применяя много чего, что было наработано. Поэтому надо делиться плохим опытом и искать способы недопущения больше этого, этих неприятностей. Я думаю, здесь немножко другая ситуация. Наезд был гораздо более сильный, чем те бандиты, от которых отбились. Я вам просто один маленький пример приведу. По поводу уровня, так скажем, вопроса, который вокруг системы Чертаева варится. В середине 90-х младший сын Чертаева, учась в Махачкале, попал в группу по обмену студентами и поехал в Штаты учиться. Год отучился, приехал на каникулы. А середина 90-х, если помните, тут как раз очень сильно кавказский вопрос звучал в Москве, ребята беспредельничали. И в связи с этим, может быть, еще по какой причине, но ему не дали визу обратно. Звонит Магомед, говорит, приходи, помощь нужна. Прихожу, в чем дело? Вот, говорит, не дают визу. А почему? Да, даже не спросил. Его развернули, он пошел. Сходи с ним в посольство, выясни, что там дело. Приходим в посольство. Подавай документ, паспорт. Подает. Там женщина посмотрела, что в компьютере. Возвращает, говорит, нет разрешения. Спрашиваю, а начальник у вас есть? Да, ну позовите. Выходит офицер. Какие проблемы? Ну вот, говорю, человек учится у вас в университете, приехал на каникулы, обратно почему-то не пускают. Говорит, паспорт, даем ему паспорт, открывает Чертаев, сын Магомеда Чертаева. Я говорю, да, поворачивается женщина, говорит, оформляйте. Представляете уровень человека, который знает Чертаева, и который принял решение, чтобы оформить выезд его сына. Поэтому в свое время аграрная фракция ездила в Соединенные Штаты перенимать фермерский опыт. Ну и там недели две они ездили, все понимали, там какая-то ассоциация, принимал президент этой ассоциации, очень все хорошо было. И когда отходную делали последний день, все тосты говорили, и вдруг этот президент говорит, ну, это, говорит, приятно, что вы приехали, пообщались с вами, все очень здорово. Мне только все это время непонятно, вы зачем к нам приехали учиться? Мы-то учимся у вашего Чертаева. И мы, говорит, договорились, когда приедем, никому об этом не говорить, но Магомеду все-таки сказали. Поэтому здесь вопрос гораздо выше, чем это может показаться, на этот взгляд, интересно, потому что один из принципов – это совладение людьми природными ресурсами, на которых очень много чего строится, на отъеме этих природных ресурсов, на спекуляции этим, на шантаже. А тут вдруг такую вещь заявить – это же зараза может по всему миру пойти. Так что здесь вопрос очень серьезный. Но с другой стороны, а у нас есть другой выход. Вот часто говорят, что ты с Чертаевым? Вот там есть другие варианты. Я говорю, давайте сравним. Давайте сравним решения. Если это решение о принципиальном изменении общественной формации, покажите мне другое решение по изменению общественной формации. Не об успешном опыте хозяйствования, таких у нас навалом, а именно изменение типа общественной информации, основанном на отмене наемного труда. Вот ключевые вещи. Есть такой пример, друг? Можно сравнивать? Покажите, давайте сравним, выберем лучший. А если этого нет, то тогда говорить о том, что Чертаев лишь один из, ну это либо умышленно принижать уровень решения, который он нашел, либо это просто непонимание философских основ этой новой модели общественного устройства, где идеология, и методология, и экономическая модель – все есть. Только принять вот, это тяжело. А вот многие говорят, что модель Чертаева, она частично похожа на сталинские артели. Точнее, на артели во времена Сталина. Насколько если бы это было так, не было бы этой фразы Сталина, что без теории нам смерть, что это движение в ту же сторону, но не... Вот понимаете, если там нет механизмов реализации вот этих принципов, как совладельцев природных ресурсов и отмен наемного труда, а только из гуманистических соображений мы говорим, вот это наша артель, мы здесь все вместе, мы все вместе решаем, то это вопрос случайный. Да, вот где-то складывается, где-то сложилась команда, где-то не сложилась. А если говорить о системе Чертаева, то это именно система. Здесь понятно, как она может быть реализована в любом месте. Есть исходные принципы и есть некий опыт реализации этих принципов. Дальше на этих принципах можно делать разные модификации, адаптировать к той или иной сфере деятельности. Но есть базовая основа теоретическая. А там она, так сказать, гуманистическая, так скажем, основа, не теоретическая, из общих соображений добра. Да, тоже хорошо, тоже здорово. Но именно потому, что это не было осмысленно и не было формализовано. Сталин-то и говорил, без теории нам смерть. Потому что пока приходилось действовать на ощупь. А для того, чтобы действовать эффективно и масштабно, нужна теория. Вон она, вычертаю, смотрите. То есть, получается, модель Чертаева – это в совокупности не только экономическая модель, но и модель воспитания нового человека. Это социально-экономическая формация. Следующий этап развития человечества. Это модель следующего этапа развития человечества. Хорошо, спасибо. Костя Коз задает вопрос. Учетная единица нужна для взаимодействия с внешней средой, с товарно-денежной системой отношений. В семье нет эквивалента обмена. Также может быть и в коллективе большего масштаба. Может, только я уже, извините, может быть, занудно повторяю, но и тоже. Это не экономика. Потому что если мы говорим об экономике, то мы должны затраты оценивать, результат оценивать. Иначе, ведь экономика – это умение вести хозяйство. Мы обязаны как-то оценивать свои действия. А то, что мы в семье не считаем, но кто-то считает, кто-то не считает, кто-то использует какие-то денежные. Это не экономика, это другая сфера. Если мы говорим об эффективной экономике, то с деньгами мы еще долго будем. Потому что не считать экономику нельзя. Если мы не считаем, это не экономика. А если это экономика, мы должны все посчитать. Извините, я вот тут опять, может быть, личный пример. Курсовой проект делал. И использовал там вместо червячной передачи шариковинтовую. Гордый такой, что я вот такую принес преподавателю. Что он сказал, ну, это, конечно, хорошо, что вы интересуетесь новинками, только ведь работа-то была придумана для того, чтобы проверить, как вы считаете стандартные узлы. А вы взяли шариковинтовую передачу, и там с запасом все перекрывает, все ТЗ. Я говорю, ну, так работает же. Работает, говорит, но это дорого. Меня тогда экономика совсем не интересовала. Я говорю, что значит дорого? Если надо сделать, значит сделаем. Он говорит, сколько? Я говорю, что сколько? Сколько штук сделаете? Ну, сколько надо, говорю, столько и сделаем. А вот ресурсов у нас, если стандартную схему реализовать, на миллион, а если вашу реализовать, то на 1000. А надо миллион, как быть? Я тогда решил, что он придирается ко мне просто. Потому что экономика, да что тут? Вот же хорошее решение. Техническое. А вот когда мы говорим об экономике, мы должны оперировать понятиями цены. Потому что считать это надо, иначе мы никогда не поймем, мы проедаем свое будущее или мы его создаем. Мы не можем это оценить. На чем сейчас стоит вот эта так называемая наша экономика? На проедании прошлого, на проедании настоящего, на проедании будущего. Но это же очевидно. Но поскольку это никто не считает, а прячет все, когда у нас Росстат стал подчиняться Минэкономразвитию, но он любые цифры нам покажет, какие ему скажет начальник. Ну, это же понятно. А значит, мы не понимаем, за счет чего мы живем. А мы живем за счет будущего наших детей. И не считая это, мы никогда не поймем это. Извините. Благодарю. Александр Шихов задает вопрос. Чего не хватает в системе Чертаева, чтобы она была более устойчива? Более устойчива. Нас. В системе Чертаева не хватает нас. один из, вернее, не один из, первый последователей, тоже Магомед Таймазов, положивший много сил, времени на пропаганду, на продвижение этого всего, реализовавший ее вопреки противодействию местной власти у себя в совхозе. Когда я его встретил уже вот в это время и поинтересовался, как дела, я говорю, а систему ты используешь? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Не с кем. Нет людей, с которыми можно организовывать работу вот такую. Он сегодня здесь завтра ушел. Люди ничем, ни к чему не привязаны. Вот то единство народа, которое было в Советском Союзе, которое позволяло как-то строить перспективу, его нет сейчас. Никто ни за что не ручается за завтрашний день, даже за сегодняшний. И поэтому брать на себя долгосрочные обязательства, ну, это же для лохов, как говорят. Обмани ближнего, и дай мне приблизиться, и обманет тебя. Вот основной принцип нынешней жизни. Так что нас не хватает, нас. Если мы будем сидеть и ждать, когда кто-то это сделает, кто-то сделает, но это не то, что мы хотим. Это не для нас. Ну вот опять элементарная вещь, вот эта связь. Интернет шумит по поводу этой пандемической соглашения. Все попытки как-то организовать это дело ни к чему не приводят. Люди считают, что они, выкрикнув свой протест, выполнили свою гражданскую функцию. Ну, молодцы, конечно, что выкрикнули. Некоторые вообще молчат. Но ведь этого явно недостаточно. Вопрос. Мы дееспособны вообще как общество? Ну, тогда проявите свою дееспособность. А если нет, ну, тогда не жалуйтесь. Мне понравилось тут эстонец один, который очень критично относится к существующему в Эстонии положению. Но когда его спросили, вот ты тут все время шутишь, ерничаешься, сатиру разводишь по поводу ситуации, но при этом как-то выглядишь точно. А я, говорит, это воспринимаю как наше наказание за то, что мы в свое время допустили вот этому. Мне эта позиция очень нравится. Вот то, что мы имеем, это наказание нам за то, что мы вот это все допустили. И если мы ничего не изменим, а будем точно так же ждать, когда оно изменится, ну мы дождемся. Я говорю, ждала, ждала, пока не дождалась. В общем, все померли. Вот так. Да, к сожалению, нам надо быть более активными и более, наверное, разумными и осознанными в своей жизни для того, чтобы наша жизнь потекла в то русло, в которое мы бы хотели ее направить. Вопросы у нас закончились, беседа у нас получилась очень увлекательной, я бы сказала. И напоследок мне очень хотелось бы попросить наших участников сказать несколько добрых слов нашим зрителям и слушателям. Александр Васильевич. Ну, единственное, что я по этому поводу могу сказать, в соответствии со стихотворением, которое тут по интернету уже лет 10, наверное, гуляет. Наши не придут, наверное, видели, да? Наши не придут. Наши – это мы. Вот мы, если будем ждать наших, поэтому вопрос только в том, что а где нам собраться? Где есть то место, куда можно пригласить людей? Вот к вам, может быть, на радио. Ко мне, ну, правда, я не знаю, куда. Ну, правда, есть у нас там группа. Но она занята более практическими делами по внедрению системы, потому что какой-то интерес у людей есть, кто-то интересуется, мы помогаем, кому можем. Но это не меняет ситуации в принципе. А вот для того, чтобы менять ситуацию в принципе, нужно как-то собраться, договориться, принять решение, и все. Потому что детский прикол такой, помню, как правильно, у рыбей нет зубей, у рыб нет зуб или у рыбов нет зубов. Они как-то неправильно. Нам все время подсовывают неправильные вопросы. В информационной войне это называется ложная альтернатива. И вот мы до хрипоты, до драки будем друг с другом спорить, как правильно. Да перестаньте спорить, как правильно. Давайте сделаем так, как нам нужно. Вот и все. Так что успехов нам. Благодарю, Александр Васильевич. Но, может быть, наверное, людей можно приглашать и в телеграм-чаты Народного славянского единства, потому что у нас есть чаты как по географическому положению на местности, так и специализированные чаты, как например, общины, образование, творчество. То есть мы с удовольствием, чтобы люди приходили к нам и начинали разговаривать друг с другом, начинали договариваться друг с другом и уже на местах объединяться и начинать какие-то дела. Поэтому приглашаем вас, ссылочка в описании данного видео будет. Заходите, мы всем очень рады. Алексей, ваше напутствие. Наше напутствие такое. Друзья, ведь было здесь сказано уже неоднократно, что современный человек избалован и ленив. И избалован-то он не с точки зрения, что он печенка избалована, нога избалована, ухо избалована. Избалован мозг. И ленив он тоже не печенкой, не ухом, не глазом, а мозгом. Вот эта ленность ума, невозможность посмотреть чуть-чуть дальше своего носа и опускает нас на уровень человекообразных существ, которые готовы продать все, лишь бы только получить вкусняшку, как собачка. И вот тут-то как раз от нашего бездействия и проявляется самое-самое худшее явление в нашей жизни. В том числе и войны, в том числе и продажа земли, в том числе и этот неразбериха, капитализм. Это же все благодаря, в плохом смысле, да, благодаря нашей ленности. И вот как раз Народное славянское единство и было задумано для того, чтобы на местах людям, осознавшим, что дальше так жить нельзя, объединяться. Объединяться сначала с точки зрения рассуждений, как нам жить, а потом переводить это все дело, вот это все, рассуждение в дело. А что такое деловая активность? Это когда есть конкретный план, какая-то схема, система, когда понятно, что мы хотим получить, какая цель. И я предлагаю тем, кто заинтересован в системе Чертаева, в частности, также вести рубрику в Народно-славянском единстве для того, чтобы делиться этими всеми наработками и предлагать какие-то конкретные дела. Потому что аудитория очень большая, не только наша страна, но вообще многие другие страны присоединились к НСЕ. И надо создавать единое наше экономическое пространство на тех правилах и принципах, которые нам ясны и понятны. И так далее. Это вот первое. Так что присоединяемся, обогащаем друг друга, то, что называется. А второе, Народное славянское радио готово поддержать информационно любую хорошую инициативу. И если стал вопрос о том, чтобы проводить круглые столы, проводить какие-то форумы, конференции, то давайте так, мы готовы заснять, транслировать, сделать интервью, показать что-то. Но Народно-славянское радио на сегодняшний момент не является устроителем, который так вот берет все и устраивает. Мы все-таки информационный ресурс. И поэтому давайте здесь сложим вместе наши возможности «хочу, могу и надо». И будем проводить такие встречи для того, чтобы народ больше узнавал. Ну, совместно подумаем, как это провести. Мы проинформируем, где и как. Но должен быть некий, опять же, центр, который скажет: «Друзья, вот такого числа проводим. Вот там-то я договорился. Например, там с местом. Для этого нужно вот это. С людьми для этого нужно вот это». Мы-то подключаемся, информируем. И еще в июне месяце у нас есть объявление на сайте. Посмотрите. Будет проводиться очередной съезд местного самоуправления, МСУ. И там будут рассматриваться многие вопросы, связанные с жизнедеятельностью сообществ и местных самоуправлений, и людей, которые хотят их создавать. И одна из теорий, которую я продвигаю, что, еще раз, я об этом уже говорил, что местное самоуправление невозможно без людей-хозяев, которые по-хозяйски мыслят, которые что-то делают, которые с кем-то объединены и совместно что-то производят и так далее. И эту же концепцию я буду предлагать на местном самоуправлении, на съезде местного самоуправления, куда приглашаю и вас. Это будет происходить в Москве, будет происходить в районе Сокольников, в хорошем очень здании, в хорошем очень уютном. Так что приглашаю всех вас. И в том числе приглашаю последователей системы Чертаева для того, чтобы поделиться этими мыслями, этими рассуждениями, сподвигнуть тех, кто еще не понял, что это такое, на дела праведные. Ну и узнать добрых людей, друг друга вообще в глазки-то посмотреть. Это очная встреча будет, очный форум. Так что смотрим объявление на сайте Народного славянского радио. Там все координаты указаны. Пятый съезд МСУ в Москве, 2024 год. Так что уходим от ленности и понимаем, никто, кроме нас, ничего не сделает хорошего для нас. А если будут делать что-то для нас, то мы там будем как исполнители, как ослики запряженные, либо как чье-то питание, о чем сегодня было здесь сказано. На сим с вами прощаюсь, желаю добра, быть добру. Благодарю, Алексей. До свидания. Со своей стороны хочу пожелать всем слушателям и зрителям Народного славянского радио, а также всем людям на планете Земля доброго и мирного неба над вами, здоровья, понимания в ваших семьях, взаимодействия в ваших семьях, осознанности в ваших семьях, развития ваших детей и не просто развитие, а развитие по тому пути, которое принесет им в дальнейшем счастье, доброе здравие и достаток. Во всем, по поводу НСЕ и как расположить там модель Чертаева, мы это все сделаем, сделаем отдельную тему в головном чате, и если эта тема будет очень хорошо развиваться, мы ее вынесем в отдельный чат. Поэтому с нашей стороны будет только полная поддержка данной инициативы. Заходите. Все есть в описании. В описании есть указания на ресурсы Александра Васильевича тоже. Поэтому заглядывайте и туда. Будем всем рады. Насим, с вами прощаюсь. До скорых новых встреч, друзья. До свидания. Спасибо. Народное славянское радио для пытливых умов.